Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Бабу قولи الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Глава 41. По словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, они знают благо Аллаха, а потом отрицают его. И большинство из них неверующие. قَالَ مُجَاهِدْ مَا مَعْنَاهُ وَقَوْلُ الرَّجُلٍ هَذَا مَالِ وَرِثْتُهُ وَنَبَايِ. Муджахид сказал, что смысл этого аята в том, что человек говорит: это мое имущество, которое я унаследовал от моих предков. Каля Аун ибн Абдилля якулюн ляуля фулян лям якун каве. Аун ибн Абдилля сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: если бы не такой-то, то так бы не случилось. Каля ибн Кутайба якулюна хаза бишафаати алихатина. Ибн Кутайба сказал: они говорят, мы добились этого вследствие заступничества наших божеств. Каля Абу Аббас, бад аль-хадис Зейд ибн Халид, аль-лави фихи анна Аллаха тааля каля асбаха мин ибади муминун би ва кафир. Аль-хадис ва кад тақаддам. Ва хаза кафирун фил китаб ва сунна язумму субханаху ан юдифа инамаху иля гайрихи ва юшрика бих. Ва каля бааду салаф, хия ка каулихим кана триху тайиба валь малляху хазикан ва наху залика мимма хуа джарин аля альсинати кафир. После хадиса Зейд ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал: среди моих рабов выявились верующие в меня и неверующие. Абу Аббас, то есть шейх Ислам Таймия, говорил: в книге Аллаха и Сунны пророка саллаллаху алейхи много текстов, есть много текстов, в которых Всевышний Аллах осуждает тех, кто приписывает его благо другому и таким образом приобщает к нему сотоварища. Некоторые салифы сказали, что эти слова относятся и к тем, кто при удаче говорит, что ветер был благоприятным и штурман был искусным, и тому подобное, что сейчас у многих на языке. Шейх Афизагуллаху Шейх Сали говорит: Хабаб Шар, хазаль баб мин абуаби л'азима фи хазаль китаб, аль-хассатан фи хазаль заман, лишиддати л'хаджати ляй. Этот раздел является очень важным в этой книге, особенно в наше время из-за сильной нужды в этом, то есть в том, о чем говорится в этой главе. Ва тарджаматуль мусаннив وترجمه مصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб да сделает высокое Всевышний Аллах его место в раю, назвал эту главу бабу قولи ляхи тааля ярифуна ниамат Аллахи сума инкируна. Назвал глава о словах Всевышнего Аллаха: они знают благо Аллаха, а потом отрицают их. فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة النعم وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا. Всевышний Аллах описал неверующих в суре Нахль, который также называется сурат Ниам, то есть сура милости. Описал Всевышний Аллах эти кафиры тем, что они يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا, что они знают благо Аллаха и потом отрицают их. Инкару няма тебе антун сабали гайриля. Каким образом отрицает? Отрицает эти милости тем или эти блага тем, что они приписывают их не Аллаху. Инкару габи ашья. И это, то есть, как это проявляется? Миндалик антун сабали гайриллахи. Уан юдж аляль мунфасаля фин нямати гайриллази аздагаху Аллаху мутафаддаля. Мутафаддаля. ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله وأن يجعل المتفضل في نعمة غير الذي أزداه الله جل وعلا. То есть это проявляется как то, что это няма, это благо или это милость приписывается не к Аллаху, приписывается не к тому, кто дал эту милость, а это Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل نعمة من الله جل وعلا. И раб должен знать, что все милости от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому в этом аяте бараку фикум ярифуна ниамат Аллахи. Няма у вас пришло муфрат мудав. Мы говорили с вами, разбирали несколько видов, указывающих на умум. Говорили, что если слово придет в отрицательном контексте, в неопределенном состоянии, в отрицательном, запретном, условном, вопросительном контексте, то это юфидуль умум. Также из тех вещей, которые юфидуль умум указывает на всеобщность, если слово в единственном числе является мудафом. Поэтому ярифуна ниамат Аллахи ниама у вас муфрат мудав, правильно же, указывает на умум, на всеобщность. И поэтому шей говорит: фальваджиб аля абди ан яалям анна кулля ниаматин куллю ниам мин Аллахи зауджаль. Раб должен знать то, что все милости или все блага от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И то, что полнота таухида не будет до тех пор, пока раб не будет все милости или все блага приписывать к Аллаху Субхану Таля. То есть приписывать к Аллаху, говорить, что это все от него Субхану Таля. И то, что приписывание милости не Аллаху Субхану Таля указывает на недостаток в полноте единобожия. Это указывает на то, что это является видом ширка, одним из видов ширка. Ширк баракалуфикум в чем проявляется? Того человека, который приписывает милости не Аллаху Субхану Таля. Во-первых, он возвращается как к таухиду рубубия, так и к таухиду улюхия. То есть ученые говорят, что ширк проявляется в двух местах. Во-первых, ширк возвращается к таухиду рубубия каким образом? А это идафату няма илля гарилля, когда ты приписываешь это благо кому-то, кроме Аллаха. Аллах тебе дает, а ты приписываешь кому-то это другому. То есть ширк, во-первых, в таухиде рубубия. Второе, в таухиде улюхия. Как этот ширк проявляется в таухиде улюхия? То, что человек оставляет шукр за эту няма. То есть когда он не приписывает эту няма Всевышнему Аллаху, он этим самым оставляет шукр. А шукр это является поклонением. И поэтому человек, который приписывает милость или благо не Всевышнему Аллаху, он совершает ширк, возвращающийся к рубубе, и ширк, возвращающийся к улюхи. Валихаза такуну мунасабату газальбаб ли китаби таухита нафтамата альфазан ястаамилюга кафирмина нас фимукабаля тиня. И поэтому соответствие этого раздела, этой книги, книги Единобожия, то, что есть очень много слов, которые используют люди в отношении этих благ. Ауфи мухаммалятин дефайн неком. Или если Всевышний Аллах Субхану Таля обережет их от каких-то несчастий. Файкуну дали калькауль мингум наумина ширк. И люди, то есть произнося подобные слова, попадают в вид ширка. Баль ширк азга билляй заваджаль. То есть попадает в маленький ширк. Фанаббаха шейх рахима Аллах Таля бигазальбаб ма юнафи камалят таухиди мин аль-альфаз. И шейх, да смился над ним Аллах, указал в этом разделе на то, что противоречит полноте единобожия. Ванна низбата ням или Аллахи джалля ва'аля ваджиба. И то, что приписывать благо Всевышнему Аллаху Субхану Таля является обязательным. Халя ярифуна нямат Аллахи сумма юнкирунага. Всевышний Аллах говорит в Коране, они знают благо Аллаха, а затем отрицают это. Аха забаду ахли лельмин хазиль айяна лявзуль муарраф инна маяти фиддам. Ванна нафи гуаль илм. То есть некоторые ученые сказали, Маарифа. Ахазабаду ахлильма на газиль ая на лавз Маарифа инна маяти вивдам. Некоторые ученые, исходя из этого аята, сказали, что слово Маарифа, то есть оно по-русски как знание переводится, чаще всего приходит, когда говорится о порицании. Ванна нафи гуаль-ильм. Однако то, что положительное использование слова знания, это когда используется слово ильм, а не Маарифа. Ваналь Маарифа тутустамаль филькурану фисунна галибан фима юдамму ман ахазаль маалюмат. И то, что в Коране и в Сунне чаще всего слово Маарифа, то есть знание как Маарифа, используется в порицании того, кто имеет какие-то знания. То есть знание, которое описано словом Маарифа. Хакаули ля джалла валика сказал Всевышний Аллах, аллявина атайнахуму лькитаба яарифуна гукама яарифуна абнаху. Те, которым мы дали книгу, то есть иудеи, знает его, то есть пророк Саусам, так же, как знает и своих отцов. Покалю фиазляя, также в этом аяте Всевышний Аллах сказал, я арифуна нямат Аллахи фума янкируна. Они знают благо Аллаха, затем отрицает их. Пази минджиат ляхтарии, то есть это в большинстве случаев. Уэлля факад варада, то есть в большинстве случаев слово маарифа используется как порицаемое. Уэлля факад варада анналь маариф табиман аль элим. Иногда слово маарифа используется и в положительном значении, то есть как смысл элим. Камаджа в сахих муслим ин хадис ибн Аббас, а на нави салсам лямма ба'аса муазан ля ямани каля ля, как это пришло в сахих муслим со слов ибн Аббаса о том, что когда пророк салсам послал Муаза в Йемен, сказал ему, инна катати хаумен мин ахли китаб, ты придешь к людям из людей писания, фаляку на валь матадругум иляхи ан ярифу Аллах, фаидза хум ау фаин хум арафу. Пусть первый будет первый, к чему ты будешь призывать, это то, чтобы они узнали Аллаха. И если они узнают Аллаха, то есть использовав слово маарифа. Это указывает на то, что некоторые из тавиинов, которые передавали этот хадис, считали, что «илм» подобен слову «маарифа». «Вахум худжатун фи газаль макам». То есть они являются доводом в этом месте.

аль-афа валяфия. Что касается масаль аль-баб, то шейх сказал первый масаль баракулуфикум тафсир маарифати ниама ниам ва инкариха. То есть толкование о знании благ Аллаха и отрицание их. То есть мы разобрали, каким образом люди знают. То есть знают, что им милости приходят от Аллаха, а потом отрицают это. Каким образом? Отрицают тем, что не приписывают эти милости Всевышнему Аллаху. И приписывают эти милости либо тем, кто даже причиной изначально не является, или же приписывают тем, кто является всего лишь причиной. Однако мы сказали очень важный вопрос. Когда Аллах Субхану Ва Тааля дает рабу милость, и кто-то является причиной этой милости, не надо забывать благодарить после Всевышнего Аллаха Субхана Тааля того, кто являлся причиной этой милости. Это из шариата. Второе. Маарифату аннахадаль джар джарин аля альсинати кафир. То есть знание о том, что подобное бывает у многих на языке. Знание о том, что подобные выражения бывают у многих людей на языке. Третье. Баракулуфикум тасмиету хадаль калям инкаран ли ниамати. То есть, что подобные высказывания, мы видели из контекстов, называются отрицанием благ Аллаха. То есть, тот человек, который приписывает милость кому-либо, забывая об Аллахе, субхану Аталя, этим самым он отрицает благо Аллаха. И четвертое. Иштимау диддайни филькаль. Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, то есть, из этих контекстов мы видим, что у человека в сердце может сочетаться две противоположности. Первое – знание, что это милость от Аллаха, а второе – отрицание этой милости баракулуфикум. И как мы сказали, то есть еще раз напоминаю, что если некая причина является действительной причиной, для той или иной нема, то есть причиной в шариате или причиной в быту, то говорить и приписывать эту причину, то есть эту милость этой, к этой причине проблем нет, но факт, чтобы у тебя было в сердце, всегда ты понял, что он всего лишь причина, что он, что за ней стоит кто? Всевышний Аллах Субхану Тааля. То есть, если ты приписываешь какой-то причине, и он действительно причиной является, не забывая об Аллахе Субхану Тааля, то в этом, иншааллаху тааля, проблем нет. Хаза валлаху аля валям, субханаку лахума бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу.